Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение чудного Евангелия от Иоанна, в котором апостол по вдохновению от Духа Святого открывает истину, что Господь Иисус Христос является Сыном Божиим. Вступительная часть Евангелия подтверждает это. Первая глава с 1 стиха по 18. Мы также вспоминаем слова самого Господа Иисуса Христа, который открывает Его божественность. Выражение «Я есть», связанное с последующими словами, говорит об этом весьма определенно. Первое. «Я есть хлеб жизни», 6 глава, 35 стих. «Мы им живем». Второе. «Я есть свет миру», 8 глава, 12 стих. «Он освещает жизнь нашу». Третье. «Я есть дверь», 10 глава, 9 стих. Это указывает на сохранность нашу. Четвертое. «Я есть пастырь добрый», 10 глава, 11 стих. Это свидетельствует о защите в нем. Пятое. «Я есть воскресение и жизнь», 11 глава, 25 стих. В нем мы имеем будущее. Шестое. «Я есть путь, истина и жизнь», 14 глава, 16 стих. Это говорит о прогрессе в нем. Седьмое. «Я есть истинная виноградная лоза», 15 глава, 1 стих. Указание на общение и единство. К этим чудным откровениям следует прибавить и другие утверждения о божественности Его. Например, «Отец ваш Авраам рад был увидеть день мой, и он увидел и возрадовался». 8 глава, 56 стих. Иудеи сразу же стали обвинять его. Как это могло быть? Авраам умер столетия тому назад. Тогда Иисус дал им поразительный ответ. «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Какие прямые слова Господа Иисуса! Какое откровение, что Он был от вечности у Отца! Фанатики хотели побить Его камнями, умертвить земное тело того, кто вовеки жив. Какая страшная трагедия духовно слепых противников! Сравните эти изречения Христа с откровением Господним, которые Он дал Моисею у несгораемого куста. «Я сущий, я есть». Когда толпа пришла взять Его в саду Гефсиманском, Он заявил им торжественно: «Я есть». Но глаза их были закрыты, хотя они пали на землю от страха пред Ним. Величественная картина. Сущий, безначальный Бог в теле человеческом перед Своим ослепленным неверием творением, готовый умереть, как агнец за грехи их, на кресте Голгофском. 18 глава. А теперь мы приступаем к рассмотрению второй части Евангелия от Иоанна, которая передает нам сведения о служении Господа Иисуса Христа в Галилее и Иудее. Первая глава с 19 стиха по 12 главу 50 стих. Вы помните, что в этом Евангелии Он представлен как воплощенный Сын Божий, предвечное Слово Логос. На Его физическую сторону рождения сделали ударение три других евангелиста, что Иоанн, конечно, знал и радовался этим откровением. Иоанн Креститель также говорил об Иисусе Христе как о Спасителе мира, который взял на Себя грехи человечества, как агнец непорочный. Сказал предтеча, что Он был прежде Меня, и еще слова Его смирения: «Я недостоин развязать ремень обуви Его». Иоанна 1 глава 27 стих. «Я видел и свидетельствую, что Он есть Сын Божий, 1 глава, 34 стих. Когда ученики его начали следовать за Иисусом, он кротко говорил, что мне должно умаляться, а ему возрастать. 3 глава, с 26 по 30 стих. Великий пророк радовался этому, зная, что Мессия Христос пришел на землю в личности Иисуса. Он призывал народ к покаянию, чтобы приготовили путь для Господа. «Сия радость моя исполнилась», — торжественно воскликнул Иоанн Креститель. «Не я Христос, но был послан свидетельствовать о Нем». 3 глава с 28 по 30 стих. Чудно апостол Иоанн повествует о беседах Иисуса с отдельными личностями. В этой части Евангелия мы видим его разговор с Андреем, братом апостола Петра. 1 глава с 37 по 40 стих. Андрей, по-видимому, был учеником Иоанна Крестителя. Но когда услышал слова пророка, что Иисус берет на себя грехи мира, как агнец Божий, то пожелал с другим учеником побыть с Иисусом наедине в его скромном жилище, проводя там в беседе почти целый день. О, это незабвенная для учеников беседа с Иисусом, Сыном Божиим! Какие драгоценные слова они услышали в тот день! Как бились радостью сердца их! Андрей был скромным апостолом, явившим заботу о других, как свидетельствовал о Господе Иисусе. Он находит и приводит брата своего Симона ко Христу. Перед чудесным насыщением Господом Иисусом в пустынном месте более 5000 душ. Андрей находит мальчика, который имел 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. 6 глава. А позже представил Иисусу Христу греков, которые хотели видеть Иисуса. 12 глава. Это случилось в Иерусалиме. Существует правдоподобное сказание, что он свидетельствовал предкам славян скифам. Потом следует незабвенная беседа Господа Иисуса с Никодимом. 3 глава с 1 по 9 стих. Один из религиозных вождей того времени, наставленный в познании Священного Писания, Никодим пришел к Иисусу ночью и пожелал беседовать с ним на духовные темы. Несмотря на свои знания Ветхого Завета, Никодим не мог постичь тайну духовного возрождения от Духа Святого, а также и истину, что Иисус Христос был Сын Божий, воплощенный в теле человеческом. Христос старался объяснить ему, что Священное Писание исполнилось в его явлении на землю, что он от Бога не шел. Но Дух Святой продолжал действовать в его сердце, и Никодим безбоязненно заявил в совете религиозных вождей. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» 7 глава с 50 по 51 стих. Но духовно ослепленные вожди Израиля не хотели призадуматься и в смирении глубже вникнуть в пророчество о Мессии. Они возразили: «Уверовал ли кто из начальников или фарисеев?» Служители же, доложившие им об Иисусе и учении Его, с восхищением передали им: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». 7 глава, 46 стих. Фарисеи сразу упрекнули этих простых, но искренних людей, запугивая их: «Неужели и вы прельстились?» А Никодиму поставили злобное и презрительное обвинение: «И ты не из Галилеи? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». 7 глава, 52 стих. Никодим молчал. Он не знал тайны, что телесно Господь Иисус пришел от линии Иуды, из дома Давидова. О, если бы уже тогда ему было ведомо, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском! Возможно, что позже все это ему стало известно, а также и другу его Иосифу из Аримафеи. Но после этой беседы и злобных нападков на сторонников прекрасного учения Иисуса, фарисеи разошлись по домам как победители. После крестной смерти Иисуса Никодим с Иосифом позаботились о теле Учителя. Это свидетельствует, что он дал место в сердце своем Иисусу Христу и, вероятно, стал христианином. Затем перед нами беседа Иисуса Христа с самарянкой у колодца Иаковлева, 4 глава с 1 по 42 стих. Незабвенная история. Иисус хотел идти через Самарию. Он предвидел встречу с женщиной-самарянкой у колодца, с бедной женщиной, сердце которой жаждало спасения Божие. Он сказал ей все о жизни ее, израненной грехом, и о том, что он Мессия Христос. Она побежала в город свой, забыв об водоносе у колодца. Пришли люди и просили Иисуса зайти в город и преподать им духовное наставление. Там он пробыл 2 дня. Встречи и беседы его с отдельными личностями были весьма благословенными. Аминь.